солиста нашего ансамбля. А ложится больше нет надежд, в его песне больше не те ноты, чтоб получалось так красиво спеть. Больше не те ноты, больше не звучит аккорд, что ты хочешь, если струны не менялись годами. Что ты хочешь, что ты хочешь? Вместо студии разбит тут огород. Он какой-то стал ненастоящий, будто почерствел и подржавел. Похоже, весь в долгах пропащий, но уверяет нас, что будет все окей. От его улыбок нету света, глаза будто больше не горят. На всех фотофильтрах фотошопы, в объятиях странных и увесистых ребят. Больше не те ноты, больше не звучит аккорд. Что ты хочешь, если струны не меня?